Глава 4. Тетушки. Роза чувствовала, что старшие собираются поговорить о ней. По окончании обеда она уже не сомневалась в этом, потому что, когда все пошли в гостиную, тетушка изобилия шепнула ей: «Пойди наверх, моя дорогая, и посиди с тетушкой спокойствие. Она любит слушать, как ты читаешь, а нам надо заняться делами». Роза послушалась. Комнаты наверху своей тишиной походили на церковь и часто успокаивали ее встревоженную душу. А девочка, в свою очередь, приносила радость доброй старой леди, которая уже много лет терпеливо ждала там прекращения своих страданий. Роза знала грустную историю ее жизни, и это окружало тетушку, которую она любила, ореолом нежного очарования и грусти. Когда тетушке спокойствие было 20 лет, она собиралась выйти замуж. Все было готово. Подвенечное платье сшито, свадебный букет ждал своего часа. Счастье было уже на пороге, когда пришло известие о том, что жених ее погиб. Все думали, что мягкая и добрая девушка умрет от горя, но она убрала подвенечное платье и смогла мужественно перенести несчастье. Красивая и смиренная, с белыми, как снег, волосами, она продолжала жить, но румянец на ее щеках так и не появился. Она не носила траура, предпочитая платье нежных, светлых тонов, будто готовилась к свадьбе, которой никогда не суждено было состояться. 30 лет прожила она, медленно угасая, но всегда оставалась веселой и трудолюбивой, интересуясь всем, что происходило в семье. Ближе всего принимала она к сердцу радости и печали молодых девушек, выраставших рядом с ней. Для них она была советчицей, доверенным лицом и другом во всех волнениях и радостях. И в самом деле, красивая старая дама с волосами цвета серебра и с безмятежным выражением лица казалась окруженной облаком спокойствия, которое окутывало всех, кто оказывался с ней рядом. Тетушка изобилия была полной противоположностью своей сестре. Пышная, живая старая леди с проницательными глазами, веселой речью и с лицом румяным, как зимнее яблоко. Она была поглощена мирскими заботами и совершенно счастлива ими. Роза была права. Пока она читала псалмы тетушки спокойствия, остальные родственники вели откровенную беседу о ее положении и воспитании. «Ну, Алик, как ты находишь свою воспитанницу?» – начала тетушка Джейн, когда все уселись кружком у горящего камина, а дядя Мэг притулился в тихом уголке, где и начал подремывать. «Я? Было бы лучше, если бы мне пришлось заботиться о ней с самого начала. Бедный Джордж вел такую уединенную жизнь, что дитя страдало от одиночества, а после его смерти страдает еще больше, судя по состоянию, в котором я ее нашел. Мой милый мальчик, мы делали для девочки все, что казалось нам правильным и полезным, ожидая, когда ты оставишь свои дела и вернешься домой. Я всегда говорила Джорджу, что он воспитывает ее совсем не так, как надо, но он никогда не принимал моих советов, а теперь мы и остались с несчастной девочкой на руках. Признаюсь откровенно, я решительно не знаю, что с ней делать. Она похожа на тех странных экзотических птиц, которых ты привозил. И тетя изобилия тряхнула головой так сильно, что украшавшие ее чепчик пунцовой ленты, похожие на бутоны крокуса, смятенно заколыхались. Если бы меня послушали, она бы и теперь оставалась в той прекрасной школе, куда я ее поместила. Но тетушка решила, что лучше забрать ее оттуда, потому что девочка все время плакала и жаловалась. Из школы Розу забрали, и с тех пор она бездельничает. Ничего хуже придумать нельзя для такой нервной, избалованной девочки, как она, сказала миссис Джейн строго. Она не могла простить старой леди, что та уступила трогательным просьбам Розы дождаться приезда опекуна и не отдавать ее на следующий учебный год в школу. Школа эта была настоящей оранжереей, где молодые дарования взращивались, как экзотические растения. Там в бедные детские головы вбивали такое количество знаний, что не всякие мозги могли это выдержать. Я всегда считала, что эта школа не годится для такой богатой наследницы, как Роза. Она хороша для девушек, которым придется стать гувернантками и зарабатывать на хлеб уроками. А нашей девочке нужно всего лишь поучиться пару лет в модной школе, чтобы к 18 годам блистать в свете, заметила тетушка Клара, которая в молодости славилась красотой и до сих пор была очень привлекательной женщиной. «Ах, милый, милый, как вы все близоруки! Все рассуждаете о воспитании и строите какие-то планы, а несчастный ребенок стоит одной ногой в могиле», проговорила тетушка Майра с глубоким вздохом. Она мрачно покачала головой в темном чепце, который не снимала, потому что страдала хронической простудой. «По моему мнению, наша дорогая малютка нуждается только в свободе, спокойствии и заботе. Совершенно очевидно, что ей недостает того, чего никто из нас не может дать – материнской любви», сказала тетушка Джесси, блестящие глаза которой наполнились слезами при мысли, что ее мальчики могли так же, как и Роза, остаться на попечении старых леди. Дядя Алик, который до сих пор молчал, вдруг повернулся к сестре, которая говорила последней, и произнес, одобрительно кивнув головой. «Ты совершенно права, Джесси. Я надеюсь, мы дадим девочке почувствовать, что она не совсем сирота. Я приложу все силы и рассчитываю на твою помощь, милый Алик. Уверена, что буду нужна тебе. Как ты не умен, но понять нежное и робкое сердце Розы так, как его поймет женщина, тебе не дано», ответила миссис Джесси, улыбаясь ему нежной материнской улыбкой. «Я совершенно уверена, что я, как женщина, у которой была дочь, могу лучше вас всех воспитывать девочку, и до сих пор удивляюсь, отчего этот Джордж не поручил ее моим заботам», заметила тетушка Майра с мрачным достоинством. «У нее одной из всей семьи была дочка, и этим она отличалась от других сестер, у которых рождались только мальчики. Правда, злые люди говорили, будто она до смерти залечила свою девочку. Я никогда не буду осуждать его за это, потому что отлично помню, как ужасно ты обращалась с бедной Кэрри», начала миссис Джейн резким тоном. «Джейн Кэмпбелл, я не хочу слышать ни одного слова. Память о моей Каролине для меня священна». Тетушка Майра гневно поднялась, чтобы выйти из комнаты. Доктор Алик остановил ее. Ему нужно было защитить свою позицию и получить поддержку сестер, чтобы по-настоящему помочь Розе. «Незачем нам ссориться, мои милые, и драться из-за Розы, как собаки из-за кости. Хотя, правду сказать, она и на самом деле тонка, как косточка. Бедная девочка. Она провела с вами целый год, и вы делали с нею, что считали нужным и полезным. Не могу сказать, что вы достигли больших успехов. Не бывает толку, когда тесто месит много рук. Теперь я буду действовать так, как сам считаю нужным. Если к концу года Розе не станет лучше, я сложу с себя обязанности опекуна и передам девочку кому-нибудь из вас. Это разумно, не правда ли? Через год нашей дорогой девочки уже не будет в живых, и никому не надо будет брать на себя ответственность», сказала тетушка Майра, натягивая черные перчатки, будто готовясь идти на похороны. «Право, Майра, ты способна отнять всякую энергию у святого», воскликнул в сердцах доктор Алик, и глаза его вспыхнули. «Твои мрачные прогнозы собьют девочку с толку. Она котенок с пылким воображением, и подобные рассуждения ей очень вредны. Ты уже вбила ей в голову, что у нее слабое здоровье, и ей нравится эта мысль. Не будь у нее крепкого сложения, она давно лежала бы в могиле, и вам не о ком было бы заботиться. Мне не нужны помощники. Пожалуйста, поймите это и отступитесь. Предоставьте мне принимать решение самому. Если мне понадобится совет, я спрошу его». «Слушайте, слушайте», – раздалось из угла, где дядя Мэг притворялся спящим. «Ты законный опекун, и мы ничего не можем с этим поделать. Но я предсказываю, что твое воспитание только испортит хорошую девочку, причем окончательно и непоправимо», – мрачно отозвалась миссис Джейн. «Благодарю тебя, сестра. Я думаю, что если женщина может так хорошо воспитать двоих мальчиков, как ты своих сыновей, то и мужчина, если он целиком посвятит себя воспитанию ребенка, с таким же успехом сможет воспитать девочку», – возразил доктор Алик с комически серьезным видом. Его слова заставили присутствующих улыбнуться. Всем было прекрасно известно, что мальчики тети Джейн были избалованы больше, чем все остальные дети вместе взятые. «А я абсолютно уверена, что Алекс сможет вылечить Розу. Он отличный врач, а через год мы отдадим ее в школу мадам Рокабеллы, где она получит достойное воспитание», – сказала тетушка Клара, поправляя свои кольца и думая о том, как она будет возить в свет хорошенькую и прекрасно образованную племянницу. «Вероятно, ты останешься здесь, в старом доме, пока не надумаешь жениться. Кстати, тебе уже давно пора», – заметила миссис Джейн, обиженная последними словами брата. «Нет уж, женить бы я повременю, благодарю вас. Пойдем выкурим по сигаре, Мэг», – пригласил доктор Алик. «Не женись, в семье и без того слишком много женщин», – пробормотал дядя Мэг, и джентльмены поспешно удалились. «Тетушка спокойствия желает видеть всех вас», – сказала Роза, входя в комнату, и леди были лишены возможности продолжить разговор. «Чахотка, чахотка, моя дорогая», – пробормотала тетушка Майра, и тень мрачного чепчика упала на Розу, а пальцы в черной перчатке коснулись ее щеки. Роза покраснела под перекрестным огнем взглядов родственниц. «Я очень рада, что ее локоны вьются от природы. Это замечательно. Девочка подрастет и станет настоящей красавицей с такими-то волосами», – проговорила тетя Клара, склонив голову на бок. «Теперь, когда твой дядя приехал, я не думаю, что тебя отправят в школу, но надеюсь, что ты не будешь проводить время в одних пустых развлечениях», – заметила тетя Джейн и вышла из комнаты с видом мученицы. Тетушка Джесси не сказала ни слова, но поцеловала маленькую племянницу с таким теплом и искренней симпатией, что Роза прижалась к ней на мгновение и провожала тетушку глазами до тех пор, пока за той не затворились двери. Когда гости уехали, доктор Алик долго бродил в сумерках по нижнему залу, глубоко погрузившись в свои мысли. Он то улыбался, то хмурился, то останавливался, как вкопанный. Вдруг он заговорил вполголоса, как будто решившись на что-то. «Я должен начать немедленно. Надо заставить ее думать о чем-нибудь другом. А то из-за бесконечных причитаний Майры и нотаций Джейн она выглядит как привидение». Подойдя к одному из сундуков, которые стояли в углу, и порывшись в нем, он извлек красиво вышитую шелковую подушечку и оригинальную резную чашечку из черного дерева. «Для первого раза этого достаточно», — сказал он, взбивая подушку и стирая с чашки пыль. «Не надо начинать слишком энергично, а то Роза испугается. Я должен сначала расшевелить и развеселить девочку. А когда вполне заслужу ее доверие, тогда и начну действовать». В эту минуту вошла Фиби, неся на тарелке поджаренные хлебцы для Розы, которые не разрешали есть их с чаем. «Я возьму у вас немного хлеба», — сказал доктор Алек, и, взяв несколько ломтиков, ушел в кабинет, оставив Фиби в одиночестве удивляться его аппетиту. Она изумилась бы еще больше, увидев, как он сделал из этого хлеба хорошенькие маленькие пилюли, уложил их в ящичек из слоновой кости, предварительно вынув из него лаванду. «Вот так. Если они будут настаивать на лекарствах, я буду давать девочке эти пилюли. От них никакого вреда не будет. Конечно, я буду все делать по-своему, но мне хочется по возможности сохранить мир в семье. Если у меня получится, то я признаюсь, что разыгрывал их». Разговаривая сам с собой, он был похож в эту минуту на озорного мальчугана, задумавшего веселую шалость. Роза тихонько играла на маленьком органе, который стоял в зале наверху, чтобы тетушка могла наслаждаться музыкой, не переставая беседовать с гостями. Дядя Алек тоже с удовольствием прислушивался. Играла Роза хорошо. Когда пробило 8 часов, он сказал ей: «Моей девочке пора ложиться спать, иначе завтра она не сможет рано встать. А у нас много интересных планов. Посмотри, что я тебе принес». Роза подбежала к дяде. Глаза ее светились любопытством. «Странствуя по свету, я приобрел несколько прекрасных лекарств. Они не только полезны, но и очень приятны. Я думаю, тебе пора начать их принимать. Смотри, это подушечка с травами. Ее мне подарила одна мудрая старушка в Индии, когда я там заболел. Подушка набита шафраном, маком и другими душистыми растениями. Положи ее на ночь под голову, и будешь спать сладко, без дурных снов. А утром станешь бодрый и веселый. Как она хорошо пахнет!» Роза с удовольствием взяла маленькую подушечку, полюбовалась ею и, наслаждаясь приятным запахом, выслушала другой совет доктора. «Вот чашка, о которой я тебе говорил. Считается, что она приносит больше пользы, если человек, который из нее пьет, сам добудет себе питье и сам нальет его в чашку. Значит, ты должна научиться доить корову, а я тебе покажу, как это делают». «Я боюсь, что никогда не смогу этому научиться», — сказала Роза, с интересом рассматривая чашечку, в ручке которой был вырезан призабавный пляшущий чертенок. «А ты не находишь, что она должна принимать какое-нибудь более действенное средство, чем молоко волшебной чашки, Алек? Я, правда, буду беспокоиться, если ты не будешь давать ей что-нибудь укрепляющее», — забеспокоилась тетушка изобилия, подозрительно разглядывая лекарство. Она больше верила в проверенные средства, чем во всякие магические чашки и ароматические подушки Востока. «Хорошо, я буду давать ей пилюли, если вы считаете, что это необходимо. Они просто замечательные. Употреблять их можно в большом количестве, без всякого вреда для здоровья. Вы знаете про экстракт конопли? А это лекарство приготовлено из ржи и ячменя. Подобные средства пользовались большой популярностью в старину, и, я надеюсь, принесут пользу и теперь». «Господи, как это удивительно!» – воскликнула тетушка изобилия, надевая очки и рассматривая пилюли с таким уважением и интересом, что доктор Алек с трудом сдержал улыбку. «Прими одну пилюлю утром, Роза. Спокойной ночи, дитя мое», – сказал он и после нежного поцелуя отпустил свою пациентку. Когда она ушла, дядя Алек взъерошил волосы обеими руками и сказал со смешанным чувством беспокойства и радости: «Когда я думаю о том, что я затеял, уверяю вас, тетя, мне очень хочется убежать, куда глаза глядят, и вернуться, когда Розе исполнится 18 лет».